Стратегия и тактика гражданского процесса. Содержание. Введение. Глава 1. Тактические приемы работы с судом. Глава 2. Тактика работы с противоположной стороной. Глава 3. Тактические приемы нападения. Глава 4. Тактика защиты против иска. Глава 5. Тактика затягивания дела. Глава 6. Тактические приемы доказывания. Глава 7. Тактические приемы сбора и предоставления доказательств суду. Глава 8. Тактика работы со свидетелями. Глава 9. Методика допроса свидетеля. Глава 10. Тактические приемы работы с письменными доказательствами. Глава 11. Тактика работы с экспертом. Глава 12. Тактика судебных прений.